Виктор Ступников. Сун Хун Чай, не осерчай. Глава первая. «Не надо, дядя, не надо!» — обеспокоенно орал племянник, размахивая у меня перед носом какими-то графиками и отчетами. «И меня вылечили, и тебя вылечим!» «Забей, Даня!» — отмахнулся я. «Все уже решено, не сравнивай осу со слом!» Мой голос уже походил скорее на хрип, но тратить остатки сил на излишнюю убедительность не хотелось. В любом случае, уйти красиво уже не получится. Некогда сильное тело теперь напоминало натуральную мумию. Впрочем, неважно, все равно его скоро кремируют, невелика потеря. «Это не научно!» — не унимался парень, хотя на деле ему было уже за 50, но по меркам настоящих старожилов он еще сопливый юнец. «Не было ни одного доказательства, что это вообще может сработать!» «Не ори!» — поморщился я. «Для удачного переноса сознания нужно было мыслить ясно и четко. Без помех. И времени оставалось мало. И без тебя знаю, но вариантов у меня не так много». «Ладно», — не скрывая своего скептического отношения, вздохнул Данила. «Завещание я уже получил и не стану тебя отговаривать пересмотреть свое решение. Да-да, не хватало еще, чтобы мое состояние перешло тем, кто за все это время даже не решил навестить старика», — хмыкнул я, пройдясь взглядом по дорогущей, упакованной по последнему слову техники палате. «Не вздумай проигрывать им, когда меня не станет, понял? А то я лично вернусь сюда, и будут тебе доказательства». «Можешь не волноваться», — заверил меня племянник, испуская вокруг волны силы. «Все же наша порода — настоящий Гусев». «Я совсем разберусь». «Не сомневаюсь, и уже могу посочувствовать оставшейся родне». Мой смех походил уже более на карканье. Но ни меня, ни Данилу это не смущало. «Шучу, конечно. Тоже мне родственники». Пожевав губами, глубоко вздохнул и добавил: «Все, можешь идти». «Не прощаюсь, ведь помирать не планирую. Ты, главное, пожелай мне удачи». «Непременно», — серьезно кивнул племянник, вставая с кресла. «Удачи, дядя, и будем надеяться, что ты не успел дожить до маразма». Электронная дверь закрылась с приятным шипящим звуком, и я тут же погрузился в себя. Для реализации задуманного мне не нужно было ничего, ни оборудования, ни сторонних источников энергии, ни вычислительных мощностей, ни ретрансляторов. Все, что нужно, уже находилось буквально у меня в голове. Процесс перемещения сознания пока что изучался только в теории, и не было практических доказательств того, что получатель вообще имел место быть. А даже если таковой и имелся, влияние двух разумов было чем-то абсолютно ненаучным. Но, пожалуй, не стоит грузить ни себя, ни кого бы то ни было подобными вопросами. Глаза боятся, а руки делают. Описание самого процесса я благоразумно опущу во избежание проблем. Мало ли кто решит прошерстить ментал и случайно получит доступ к этим сведениям. Так ведь и до повторения недалеко. В любом случае, я уже задействовал все необходимые протоколы испытаний, и процесс поиска донора сейчас был в самом разгаре. Минута-другая, и вот мир уже начинает расплываться перед глазами. Мгновение спустя я слышу едва ли существовавший в реальности щелчок, скорее всего, являющийся лишь плодом моего воображения, и одним внезапным рывком теряю сознание. Калибровка завершена. «Сун Хун Чай, не осерчай», вкрадчиво и как-то нарочито по-доброму обращается ко мне невидимый собеседник. «Не обещаю, что ты выйдешь отсюда целым, но, возможно, хотя бы сохранишь свою жизнь». Врет, как дышит. Даже не особо осознавая себя, я вполне могу распознать откровенную фальшь в голосе явно не самого умного якудзы. Ведь тот даже не пытается скрывать свое отношение к этому Хун Чаю, точнее, уже ко мне. Якудзы. Так-так, это что, получается, меня в Японию каким-то боком занесло? Хотя имя реципиента явно китайское. Непонятно. Нужно больше вводных данных, но, увы, ассимиляция сознания еще и близко не завершена. Доступ к памяти прошлого владельца тела доступен лишь на базовом уровне, включая знание языка и все условные и безусловные рефлексы, не более. «Не надо делать вид, что не слышишь! Это тебе не поможет!» — брызгая слюной, продолжал орать Якудза. Причем из-за неполной адаптации к местному языку его фраза звучала для меня примерно как «Ора, ора, ора, ора!» И уже после я начинаю понимать смысл сказанного. Несмотря на не самую лучшую стартовую позицию, я невольно расплылся в довольной улыбке, чем еще больше взбесил стоящего напротив мужика. Ну а что поделать, не каждый же день становишься удачным исходом собственного эксперимента в потенциале, гарантирующем мне долгие годы новой жизни. А что до статуса пленника, это на фоне остальных вероятностей было той еще мелочью. Да меня вообще могло банально расщепить по ментальному полю, и я рад, что такого не произошло. Хотя целостность упаковки своего разума стоит еще проверить. Все же мозг обычного человека вряд ли может впитать всю полученную информацию напрямую, и сейчас в ментале наверняка происходит утечка. Нужно побыстрее вернуть хотя бы часть своих сил и заархивировать пакеты данных до лучших времен. Отбрасывая лишние мысли, провожу первичную диагностику нового тела. Множество ментальных повреждений бытового характера, грубо говоря, Хун Чай в последнее время не отдыхал, и к моменту попадания в плен уже был на грани глубокой депрессии и эмоционального выгорания. Неприятно, конечно, но в моем случае не смертельно. Как закончу с якудзами, надо будет денек передохнуть и буду как огурчик, лысый и зеленый. Физические же проблемы были куда серьезнее. Ни имплантации, ни генетических усилений, ни биологически измененных тканей и даже ни малейшего представления о ментале. Обычный, мать его, человек, который в жизни едва ли поднимал что-то тяжелее пакета с продуктами и не умеющий ничего, кроме базового выполнения поставленных задач. Единственное, что одновременно и радовало, и вызывало вопросы, это, безусловно, имеющийся потенциал для развития. Даже первичный анализ полученных данных показывает, что мозг Хун Чая куда пластичнее, чем должно быть у обычного человека. Соответственно, и подстроиться под мои способности ему, то есть мне, будет куда быстрее и легче. Не знаю, особенность ли это моего нового тела или подобная аномалия норма для этого мира, но я с удовольствием воспользуюсь полученным преимуществом. На массовые ушибы и слабое кровотечение я не особо обращал внимания. Все зубы и органы на месте в относительной целостности, а остальное вполне возможно заживить и своими силами. Да и дайте мне время, и все физические процессы тела уже не будут играть первостепенные роли. Прошлый я-то ведь помер не от старости, а от тяжелого повреждения ментала, восстановление которого было мне не под силу даже при наличии лучшего в мире оборудования. «Говори пароль от кейса, Гайдзин», — отвесили мне тяжелый удар по лицу, «пока я не решил, что стоит укоротить твои пальчики». Вот это он зря. Можно сказать, сейчас в одном месте сошлись три самых неимоверно бесящих меня момента. Принуждение, физическое насилие и угроза необратимых для обычного человека повреждений. Такое я уже точно не прощаю, так что жить этим ребятам осталось недолго. Наконец-то у меня получается разлепить веки, основательно помятые от ударов и заплывшие гематомами. Ну-ка, ну-ка, что тут у нас? А картина маслом, вот что. Темный подвал, в котором работает едва ли четверть светодиодных ламп, половина из которых еще и постоянно мигает. Меня же держат на стуле два амбала, ну, по местным меркам, и еще трое стоят спереди, грозно зыркая в мою сторону. То, что меня решили не связывать, а просто зафиксировать в цепких руках, было удачей. Не то чтобы у меня не было возможности вырваться из наручников или какой-нибудь бечевки, но в таком случае без значительных повреждений тканей явно бы не обошлось. Здесь же достаточно просто вырубить далеко не самых сильных противников, которые даже не воспринимают меня как угрозу. По мимике, голосу и прочим внешним проявлениям якудзы явно не допускают и малейшей вероятности, что я могу попытаться их ликвидировать. А мне для этого нужно всего-навсего использовать одну из самых топорных техник ментала. Стоп-слово. Одно время с этого названия орали все, кому не лень, как бы намекая на использование в контенте с маркировкой 18+. Но на деле использовать стоп-слово для извращений, уж извините за каламбур, то еще извращение. Начинаю я шептать, казалось бы, тарабарщину, не забывая при этом отслеживать реакцию каждого якудза на колебания ментала. «Ты чё там, свихнулся?» — смотря на меня, как на психа, орёт дознаватель. «Резьбу сорвало от страха, а? Ха-ха-ха!» Вот только вопреки словам, на самом якудзе уже лица не было. Я еще даже не начал, лишь немного прощупал почву, а он уже растерял весь свой боевой настрой. Его товарищи выглядели не лучше, а двое держащих меня амбала ощутимо ослабили хватку. Похоже, отдача от нахлынувшего ментала оказалась настолько сильна, что стоп-слово даже не особо понадобится. Изучив предоставленные данные, я уже сформулировал для себя приблизительный набор звуков, гарантированно вводящих окружающих бандитов в временное оцепенение. «Стоять!» — не отходя от кассы, говорю я на привычном русском. Горло начинает болеть как от непривычного для этого тела слова, так и от использования техники. Ну и да, разумеется, я не просто сказал «стоять». В этом слове я использовал особое произношение, учитывая все полученные данные для эффективного воздействия. Якудзы тем временем застыли соляными столбами, так что я сразу же без особых усилий освобождаю свои плечи от обмякших пальцев и в ответ провожу серию ударов ребром ладони. Если знать, куда и как бить, особой силы для победы не требуется. Тем более, когда в качестве противника выступают обычные люди, даже без каких-либо улучшений. Не проходит и 10 секунд, и ситуация в корне меняется. Четверо бойцов теперь валяются в отключке, а вот тому самому наглому дознавателю везет чуточку меньше. Ему я просто и без затей ломаю колено. «А-а-а!» — едва выйдя из оцепенения, орет якудза и сразу же на автомате выдает заготовленную фразу. «Да ты знаешь, что с тобой теперь сделают? Ты же труп, ублюдок, не найдется!» Ухватив бандоса за шею, я без проблем глушу его сопротивление, даже не прибегая к техникам ментала. Всего-то и требуется, что малость надавить тут, прижать там, и вот уже противник готов к переговорам. «Кто такие? Какие цели преследуете? Какова численность банды?» Задаю я самые базовые вопросы и для большего эффекта использую слабое воздействие ментала. Заодно копируя манеры самого дознавателя, что тоже имеет некоторое влияние на его эмоциональное состояние. Не обещаю, что отпущу тебя целым, но, возможно, я пока что забуду, что ты там хотел сделать с моими пальчиками. «Так я тебе и сказал», — прохрипел якудза, сопротивляясь влиянию. «Босс Хьёгура от тебя даже пепла не оставит». «Ага, босс Хьёгура, так и запишем», — киваю я. «Предположительно, псионик с влиянием на температуру тела или же окружения. Дознаватель, судя по входящим данным, полностью уверен в своих словах. Следующий вопрос. Что находится в кейсе?» «А то ты не знаешь, Гайдзин», — сипит якудза уже заметно синея. «Не знаю, как эти разработки вообще доверили кому-то вроде тебя. СБшники точно идиоты. Делают все, как им поручат. Стоит только кому надо самую малость надавить». «Как видишь, не такие уж они и идиоты», — ухмыляюсь я, а сам делаю мысленную зарубку, что с этой самой СБ лучше не рисковать раньше времени. До тех пор, пока не ясно, насколько там все куплено, лучше считать, что куплено вообще все. Итак, что за разработки, уж не сочти за труд пояснить. Очень интересно, насколько много вам известно. «Пошел!» — хрипит дознаватель, судя по всему, уже едва оставаясь в сознании. «Ты...» Отпускаю руку и наблюдаю, как якудза пытается отдышаться и прийти в себя. Сам же с некоторым недоумением признаю, что без использования техники ментала мне его никак не продавить. Во всяком случае, быстро. А я понятия не имею, сколько у меня имеется времени. Прохожу вычисления на основе всех собранных данных и уже ощущаю, что одним единственным днем отдыха мне теперь не отделаться. Мозг обычного человека не приспособлен к подобному и уже начинает закипать практически буквально. «Говори!» — еще сильнее разрывая горло, произношу я. «Теперь меня в лучшем случае хватит лишь на еще одно стоп-слово, да и то не факт, что моих вычислительных способностей будет достаточно для анализа еще незнакомого мне противника». Шутки кончились. «Банк биоданных», — смотря на меня помутневшим взглядом, хрипит якудза. «Нам приказано было перехватить курьера, воспользоваться шансом». Пожевав губами, он наконец-то формулирует мысль и продолжает. «Курьер из Ватанабе Корп, то есть ты, должен был прийти с кейсом незаметно и неофициально, взять его к себе на выходные, а после принести на работу, где передать». Вновь потерявшись в мыслях, дознаватель ошалело вращает глазами, но все же заканчивает с ответом. Перехватить курьера было несложно, на подземной парковке его уже ждали, вариантов, по которым он мог сбежать, не было. Кейс нужно было аккуратно вскрыть, без рисков потери содержимого, а после передать Азуми Ямамото. На этом выносливость организма якудзы подошла к концу, и он замолк, потеряв сознание. Но в целом это уже было не так важно, общую картину происходящего я составил. Получалось, что реципиент оказался банальной разменной монетой в более крупной игре. Классика жанра, что уж сказать. Сам же он не представлял собой никакой ценности, что уже было полностью подтверждено моим анализом. Действительно, просто великовозрастный курьер, что называется «принеси-подай, сун-хун-чай и не мешай». А вот содержимое кейса меня самую малость, но заинтересовало. Все же банк биоданных не самая простая штука, и в потенциале я уже сейчас могу попытаться извлечь из него какую-нибудь выгоду для себя. Оставалось только решить, стоит ли мне рисковать прямо сейчас или лучше делать ноги, пока еще есть такая возможность. Протерев глаза, тут же стрельнувшие болью от гематом, решаю хотя бы попробовать покопаться в памяти нового тела. Неизвестно даже, сохранились ли у меня данные о пароле. Учитывая, что это далеко не самый важный пласт информации, вероятность частичной или даже полной утери не была такой уж мизерной. И чем больше времени проходит, тем более, вероятно, безвозвратная утеря данных. Для полноценного анализа памяти нужно было срочно задействовать побольше вычислительных мощностей. На одном только в край перегретом мозге далеко не уедешь, благо сейчас у меня не было недостатка в сторонних источниках. Присев обратно на стул, погружаюсь в подобие медитации и накидываю на потерявших сознание якудз ментальные щупы. Превратить их в своих марионеток у меня сейчас не хватит никакой мощности, да что уж говорить, даже стереть им часть памяти будет стоить очень дорого. Вот только сейчас мне не нужны болванчики, и контроль над их головами тоже. Мне всего-то и требуется, что малость надавить на их ментальное поле для входа в состояние, близкое к глубокой фазе сна. Затем использовать уже их мозги для анализа собственного состояния. Метод, конечно, очень топорный и не совсем гуманный, но вполне рабочий. Эту методику можно очень грубо сравнить с подключением слабого по железу ноутбука к более мощному облачному серверу. Сейчас возможности моего мозга сильно ограничены, часть способностей и вовсе недоступна. Но задействовать для своих целей чужие мозги мне вполне под силу даже в таком состоянии. Впрочем, даже так прошерстить всю память реципиента я и не надеюсь. Достаточно будет взять основную массу данных хотя бы за последние несколько дней, в особенности в моментах, касающихся кейса и структуры Ватанабе Корп. Результаты поиска оказались относительно удачными. Как минимум, частично раскрыть тему банка биоданных мне вполне удалось. Пароль от кейса был успешно получен и заархивирован. Единственное, что я не смог выяснить, это само содержимое кейса и принцип его работы. Сунхунчай тупо не знал, что он вообще перевозит, и о разработках отдела исследований корпорации Ватанабе имел лишь очень обобщенное представление. Впрочем, помимо этого, я узнал и несколько ничуть не менее важных моментов. Несмотря на не самый высокий статус, Хунчай все же был коренным жителем этого мира и вполне разбирался в основах. И пластичность мозга этого тела оказалась совсем не тем, чем стоит гордиться. Скорее наоборот, если брать по структуре должностей и сравнить возраст сотрудников, которые были отражены в памяти нового тела, Хунчай не выделялся особым умом и способностями. И к слову сказать о способностях. Сложно сказать, насколько точна полученная информация, но псионика в этом мире уже имелась и получила куда большее распространение среди населения. Если сравнить с историей моего прошлого мира, примерно того же времени, разумеется. Точных цифр не знаю, но даже на первых этажах, хоть и при высоких должностях, можно было встретить натуральных сверхлюдей. Здесь их называли одаренными, и хоть они и не были так уж сильны в плане способностей, кое-что все же умели. Некоторых одаренных даже можно было назвать едва ли не натуральными магами, ведь они могли воздействовать на реальность силой разума. Что, по сути, не сильно-то и отличается от описания магии, которая даже в моем прошлом мире, который явно как минимум на сотню лет превосходил этот в развитии, являлась лишь плодом фантазии и не более. Здесь же псионика пошла совсем по иному пути, что привело к появлению сил, отличных от моих собственных. Если мы предпочитали развивать свои тела и разум с расчетом на опыт и долголетие, то здесь явно преобладал принцип «сейчас или никогда». Во всяком случае, я не видел других причин для того, чтобы постоянно использовать свои способности на полную. И тем самым откровенно изнашивать организм и не заботиться в первую очередь о том, чтобы банально пережить конкурентов. Нет, само собой, эффективность тоже важна, но нет никакого смысла к 40 годам добиться того же, что и многие к сотне, чтобы потом до этой самой сотни тупо не дожить. Впрочем, сейчас мне все же было немного не до размышлений о новом мироздании. Нужно было для начала решить более прикладные вопросы, тем более что анализ отрезка памяти нового тела уже завершился, а мозги якутс окончательно выгорели. Кейс с биоданными обнаружился совсем неподалеку, буквально у соседней стены, и представлял собой вполне себе обычный на вид чемодан с ручкой, белого цвета с парой серых вставок и электронным замком. Думаю, при должном желании я мог бы взломать такой, даже не зная пароля. К слову, сразу же стало понятно, почему якудза заикался про пальчики. Помимо введения базового пароля, для получения доступа нужно было вставить пальцы левой руки в выделенные пазы. Такая себе защита, учитывая, что право доступа сейчас завязано на курьера, а не конечного получателя. Хотя в защиту Ватанабе Корп могу сказать, что их продажная СБ все же не смогла создать сквозную дыру в безопасности. По итогу код от замка имели в доступе только сотрудники отдела исследований, а после курьер. По идее, предполагалось, что Сун Хун Чай успешно вручит кейс, кому следует вместе с паролем, и на этом все. Но защитные протоколы были изменены, и полный доступ оказался в руках курьера как одного из сотрудников корпорации, причем даже без его ведома. Вероятно, это было сделано для того, чтобы при проверке сразу же не всплыла ошибка. Хотя даже так не сомневаюсь, что подобный прокол обнаружат уже очень скоро. Если, конечно, рыба не сгнила с головы, и хоть какие-то проверки на достоверность информации в корпорации еще проводятся. Само собой, всего этого мой реципиент не знал, или точнее сказать, не особо задумывался над происходящим. Мне же не составило труда сопоставить факты и получить наиболее вероятную версию событий. Затягивать с открытием кейса не стоило. В этом деле лучше не недооценивать безопасников и исходить из того, что они уже заметили ошибку и сейчас проводят удаленную смену настроек. Или как минимум переводят замок в режим перманентной блокировки. Конечно, можно было оставить все как есть. По памяти вернуться домой, а после в срок явиться в Ватанабе Корп для передачи кейса. Сыграть на том, что я не при делах и вообще никаких якутс не видел и просто выполнял свою работу. Вот только Сун Хун Чай уже стал разменной монетой. Его, то есть моя жизнь, уже списанный актив для множества людей. Предел погрешности, который можно не учитывать. Точнее, это они так думают. И очень зря. Как минимум частично раскрыть причастность иной корпорации к этому делу я вполне способен. Босс Хьёгура, Азуми Ямамото и некоторое количество крыс в службе безопасности. Вот действующие лица, с которыми мне в первую очередь стоит пересечься, только уже на своих условиях. Тем временем я прекращаю анализ полученных данных и разрываю связь с мозгами якутс. Впрочем, от них к тому времени уже мало что осталось, и ни одна экспертиза в этом времени не сможет определить, что с ними случилось. Выгорели, ребята, буквально, да и дело с концом. Обыскав их, я, к своему удивлению, едва ли нашел хоть что-то, что можно считать оружием. Два коротких кинжала, танто и вакидзаси, неизвестно зачем, взятый на это дело. Выглядит очень грозно, конечно, но с такой дурой по городу не побегаешь. Да и не сказать, что им эти клинки хоть как-то пригодились. Хлам, одним словом. А вот две телескопические дубинки, которые оказались спрятаны в рукавах державших меня амбалов, не так уж плохи. Во всяком случае, они не оставляют совсем уж заметных следов и вполне сойдут за скрытое оружие. В общем, декоративные железки я оставил при своих владельцах, а вот дубинки припрятал в рукавах своей формы. Благо, сейчас на мне был вполне обычный костюм офисного клерка, и с этим можно было работать. Про туго набитый изрядно мятыми купюрами кошелек дознавателя можно даже особо не упоминать. Разумеется, я прихватил его с собой, не забыв также утрамбовать в него содержимое карманов остальных якутс, что были на порядок беднее своего главаря. Затем, подхватив кейс и с интересом отметив, что по весу он куда тяжелее, чем кажется, я положил его на стул за неимением прочих поверхностей. На то, чтобы вставить пальцы в пазы и ввести не такой уж и замысловатый пароль, у меня ушло меньше минуты. Щелчок. Подцепив крышку, аккуратно откидываю ее на спинку стула, а сам осматриваю содержимое. И правда, очень похоже на банк биоданных. С десяток колбочек с какими-то водорослями и навороченная система регуляции температуры и прочих показателей. Вот и все. Теперь я окончательно в этом деле. Варианты развития событий налицо. Либо отчет об открытии кейса сейчас поступил лишь крысюкам, либо об утечке стало известно уже в самой корпорации. Одно, в принципе, не исключает другого. Но главное, что некоторую фору я для себя получил. Теперь нужные люди знают, что вскрытие кейса успешно произошло и наверняка решат тут же доложить наверх. Вопрос времени, когда со мной свяжутся с дальнейшими указаниями. Точнее, не со мной, но провести имитацию голоса я способен даже без использования техники ментала. Не сомневаясь, что скоро появится возможность собрать немного лишних доказательств, я достаю из кармана пиджака чудом уцелевший смартфон, принадлежавший реципиенту. Самая дешевая модель, хлипкий пластик, иссеченная белесыми разводами защитная пленка. Но даже на таком агрегате имеется вполне рабочая камера и диктофон, а большего мне и не надо. Начав запись, описываю произошедшее, наглядно показывая и якутс, и кейс, и побитого, но вполне живого себя. Проверку на достоверность, которая имеется в этом мире, я пройду без проблем. Даже техники ментала не понадобятся, потому что все это правда. Остается только дождаться, когда со мной свяжутся якудза или крысюки. Уж не знаю точно, кто у них там за главного. Тр-тр, подтверждая мои выводы, звонит телефон якудзы. Разумеется, я тут же снимаю трубку, дабы не вызывать подозрений. Задерживаюсь буквально на долю секунды, чтобы прочитать на экране имя звонящего. Босс Хьёгура. Молодец, Рюноске. Хриплым басом крайне уверенного в себе человека говорит Хьёгура. «Все по плану, ведь так?» «Да, Хьёгура, Доно?» С ухмылкой выдерживаю паузу, якобы склоняясь в глубоком поклоне. «Кейс у нас, целостность подтверждена. Курьера в расход?» «Разумеется!» Отмахиваясь от чужой жизни, словно от раздражающей своим жужжанием мухи, говорит босс якудза. «Теперь ваша задача ненадолго залечь на дно. Пятый склад в Синдзюку, помнишь?» «Да, Хьёгура, Доно?» С максимально показательным почтением отвечаю я. Тут самое сложное — случайно не заржать. «Отлично, выезжайте немедленно», — довольно продолжает Хьёгура. «Вас там уже ждут», — помолчав пару секунд, якудза ехидно добавляет. «Несколько дней набивать цену — это правило хорошего тона, запомни это, иначе корпораты нас уважать не будут». «Благодарю за великую истину», — вновь паузой имитирую поклон. «Приступаю к заданию немедленно». «Не подведи меня, Рюноске», — усмехается босс Хьёгура и бросает трубку. «Я же завершаю первую запись, получив все, что требовалось. Так, теперь надо бы как-то узнать, куда нам надо, смотря на пережаренных...» «Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты». Глава вторая. Перед тем, как выбираться наружу, я решаю хотя бы немного осмотреть содержимое кейса. Интересно же узнать, за что меня скоро убивать будут. Точнее, пытаться с тяжелыми последствиями для себя. Увы, поверхностный анализ биоданных не привносит ничего нового. Я тупо не знаю, что это за хня и с чем ее едят. Или выращивают. Не зря же эти образцы ценны именно в свежем виде. К сожалению, не с моими возможностями и без того перегретого мозга заниматься взломом чужого биологического потенциала, еще и не имея даже малейших зацепок. Прошлый я, может быть, и смог бы за пару часов разобраться, что к чему, не хуже тех самых экспертов из отдела исследований. Но я нынешний на такое был не способен. Немного жаль, но не критично. В любом случае, ботаника меня не сильно привлекала. Я все же больше специалист по менталу и генетической инженерии, причем работаю, как правило, на себя и на себе. Но не суть. Еще успею сделать из нового тела сверхчеловека. Сейчас главное не сдохнуть прямо на старте. Получив доступ к кейсу и внутреннему компьютеру, меняю настройки и отключаю его от общей сети. Затем на всякий случай меняю пароль на куда более сложный и тут же его архивирую. Теперь я и впрямь единственный, кто может открыть электронный замок без потери содержимого. Не знаю, насколько это может быть полезно, но лишним уж точно не будет. Да и, скорее всего, сами якудза и так собирались сделать нечто подобное, только перенастроить доступ уже на Рюноске. Иначе не объяснить, с чего вдруг у меня вообще получилось так просто взять и перевернуть все это. Захлопнув кейс, закидываю его себе на плечо и еще раз анализирую ситуацию, после чего, плюнув на не самую высокую практичность, я все же беру с собой оба танто, оставив без внимания только вакидзаси. Сгодятся для метания, если вдруг у якудз на складе окажется при себе огнестрел. Если верить памяти реципиента, это весьма маловероятно, но вовсе не исключено. Вообще, законы этой иномирной Японии были чем-то похожи на те, что соответствовали нашим в начале 21 века. Ношение оружия было запрещено, убивать людей в открытую тоже было не так уж и просто, и все вокруг постоянно делали вид, что ничего не происходит, пока дело не касалось лично их самих. Похищение, прибытие братков с бейсбольными битами на важные встречи, откровенный саботаж, слежка и прочие прелести корпоративно-клановых отношений сейчас были на пике популярности. А вот носить с собой огнестрел – ни-ни, нельзя. Смех да и только. Помещение, где должен был исчезнуть Сун Хун Чай, оказалось самым что ни есть банальным подвалом прямо под небольшой закусочной весьма неприглядного вида. Немытая барная стойка, стойкий запах дешевых сигарет, от которого во рту сразу же образовывался тяжелый ком и засвербило в носу, и основательно побитая и заляпанная мебель. Находясь здесь, даже я начинал чувствовать какое-то уныние. Хорошо, хоть внутри никого не было, и можно было сначала как следует осмотреться. Впрочем, ничего особенного здесь не было, даже жратвы не завезли, а ведь я бы не отказался хоть чем-то набить пустующий желудок. Несмотря на довольно тучную комплекцию и пару десятков килограмм лишнего веса, Сун Хун Чай успешно недоедал в последнее время. Бухать, несмотря на наличие нескольких целых бутылок, я, разумеется, не собирался. Вообще, я уже лет 200 не пил ничего крепче кваса, ведь любой, даже самый низкий градус заметно снижает эффективность техник ментала. Даже специально созданные в закрытых лабораториях сыворотки не имеют такого эффекта, как банальный спирт, выпитый без подготовки. Единственное, набухать опытного псионика – задача, мягко говоря, нетривиальная, а вот вколоть сыворотку под видом лекарства или иным способом уже вполне возможно. Сам на этом погорел. Хмыкнув, отбрасываю в сторону излишнюю меланхолию. Теперь у меня новая жизнь, и я не планирую повторять старых ошибок. На выходе из закусочной не было ни охраны, ни посторонних зевак. Вообще, весь район как будто специально избегал этого места, и не удивлюсь, если это и правда было так, потому как вид на крайне неприветливый переулок явно не располагал к желанию здесь находиться. Недалеко от входа, сразу за внушительного размера мусорными баками, стоял побитый временем фургон грязно-серого цвета. Именно на нем Хун Чай сюда и попал, когда его похитили прямо с подземной парковки. И как только такую развалюху вообще туда пропустили. Вот уж действительно, не СБ, а сборище крысюков. Водила не заметил моего появления. Он сидел, уткнувшись в смартфон, и, судя по звукам, смотрел стрим какой-то местной локально известной девицы. Судя по памяти тела, айдолы в этом времени были довольно популярны, а культура стриминга еще зарождалась, но уже приносила самым инициативным людям немалый доход. Вообще, я не слишком-то интересовался современной культурой своего прошлого мира. Сложно объяснить, почему. Несмотря на свежий ментал, или, как иногда говорили, молодую душу, я мог с ответственностью заявить, что я дед инсайт. Причем именно что дед. Сложно радоваться чему-то новому, когда живешь уже третью сотню лет и добился едва ли не всего, чего когда-то хотел. То ли дело здесь, как говорили в моей далекой молодости, сейчас я начал натуральную новую игру плюс, и это давало мне давно забытое чувство предвкушения. Хотелось жадно впитывать все происходящее, знакомиться с новым миром, да и наконец-то отдохнуть в конце концов. Здесь, где еще не развит ментал, при должном личном развитии можно будет хотя бы поспать спокойно, не рискуя получить удар в спину. А что до разборок с якудза и корпоратами, это тоже по-своему интересно и свежо. Размышления обо всем этом не заняли у меня и пары секунд. Разогнанный до своих пределов мозг позволял самую малость отвлечься даже посреди операции. Я же тем временем уже подошел к двери фургона, судя по входящим данным, не запертой. Резко открываю дверь и тут же раскладываю телескопическую дубинку. Водила, наконец, замечает меня, начинает было орать и пытаться отстраниться, но я оказываюсь куда быстрее. С щелчком от внезапного раскрытия кончик дубинки сталкивается с горлом якудза. Мужик, что по габаритам и внешнему виду выглядит как минимум в несколько раз опаснее меня, выходит из строя за долю секунды. Остается только добавить еще пару ласковых для надежности и перетащить тело во внутреннюю часть фургона. Свидетелей за это время так и не появилось, так что сработал я максимально чисто. Вытащив у водилы его же ремень, блокирую ему руки на всякий случай и сам же присаживаюсь неподалеку, осматривая внутрянку фургона. Ничего необычного и ничего полезного, а жаль. За неимением лучшего варианта начинаю усиленно отдыхать. Пройти один цикл сна для восстановления хоть какой-то ментальной стабильности я вполне могу себе сейчас позволить. Якудза все же не тот народ, что отличается повышенной пунктуальностью. Задержались в баре и делов-то. Не думаю, что в ближайшее время Рюноске и компанию будет кто-то активно искать. Вернувшись в обычное состояние, уже со слегка посвежевшей головой, обнаруживаю вполне себе живого и шевелящегося водилу. Приложил я его знатно, конечно, но как раз с расчетом на то, что тот очнется к моему пробуждению. Пятый склад в Синдзюку. Не церемонясь, сразу начинаю давить на болевые точки якудзы. Какой точный адрес? Куда конкретно ехать? «Где Рюноске?» — хрипит водила, панически вращая глазами. «Какого хрена здесь происходит?» Вопросы здесь задаю я. Ухмыляюсь и усиливаю давление, дополнительно начиная пускать в ход колебания ментала. Но так уж и быть, отвечу. Они все там же, где им и место. В подвале. И уже вряд ли смогут когда-нибудь выбраться отсюда своими силами, так что если не хочешь пополнить их ряды, лучше не задерживай меня. Конечно, отпускать бандосы я не планировал. Зачем мне это? Тем более, что сейчас мне не помешает бесплатный и относительно свежий мозг. Еще столько всего нужно сделать для собственного усиления. К примеру, провести привычную калибровку навыков ближнего боя уж точно не помешает, особенно перед визитом на склад. Сейчас я не могу задействовать и половины реального потенциала нового тела, несмотря на весь свой опыт. Знание, понимание, навык, привычка. Пока что в моем распоряжении были только первые два пункта, а для ускоренного получения оставшихся нужно было немного попотеть. Навыки вполне можно было вживить в нервную систему как влитые, пусть и весьма ограниченной пропускной способностью. То есть резко изучить все, что только можно, я пока не смогу. Во всяком случае, не за раз. Но вот не самую сложную в восприятии боевую подготовку можно будет внедрить всего-то, пожертвовав одним чужим мозгом. Конечно, настоящим Рэмбо я от этого не стану, но хотя бы вплотную упрусь в физические ограничения тела. А дальше уже останется только вплотную заняться тренировками, генетической инженерией и биологическими модификациями. «Да пошел ты!» — хрипит якудза, пытаясь выглядеть грозно. Но уверенности в себе у него явно куда меньше, чем у того же Рюноске. «Думаешь, я в это поверю?» «Да без разницы, если честно», продолжая давить на ментал, поднимаю плечами. «Не верь, твое право, на результат это никак не повлияет». Приходится повозиться с пару минут, но все нужные сведения о пятом складе я получил, хоть и весьма отрывисто. Не сказать, что я так уж хорош в допросах, особенно по классике, без техник ментала, но все кое-что умею. «Вот поэтому надо было сказать, что нужно сразу», — хмыкнул я, не ожидая ответа. Очередной якудза получил излишнее давление на ментал и теперь явно не скоро очнется. Точнее, не думаю, что вообще когда-то очнется, ведь я уже запустил в его сторону ментальный щуп и приступил к калибровке собственной нервной системы. Ощущения от этого, конечно, непередаваемые. Не знаю даже, с чем это можно сравнить, разве что с острой зубной болью, но по всему телу. Процесс занимает около получаса, и к концу я уже едва не ору чаечкой. С одной стороны, это тело сейчас получило опыт как минимум пары лет интенсивных тренировок, а с другой — вся боль от этих тренировок как будто навалилась на меня разом. Еще и имплантов нет, чтобы не чувствовать все это прямо на себе. Впрочем, моему донору мозга везет куда как меньше. Якудза окончательно выгорает и теперь является просто балластом. Решаю, что на всякий случай не стоит оставлять его прямо так. Мало ли, местные полицаи остановят, и будет типичная «Валера, у нас труп, возможно, криминал», в скобочках «дайте денег». А у меня с этим сейчас не густо, да и рисковать не слишком-то хочется. Так что, подцепив татуированного бугая за плечо, изображаю помощь пьяному мастеру и затаскиваю его в закусочную. Бросаю его там же, за ближайшим столом, для вида положив рядом одну из откупоренных бутылок. И пусть теперь прибывшие на место якудза думают, что тут такое было вообще. Утерев пот, возвращаюсь в машину, не забыв обыскать водилу на предмет ключей и хрустящих купюр. Со вторым вышел облом, всего 2000 йен. Даже по меркам безработных выпивох это вообще не деньги, что-то около 1000 рублей. А каким образом вообще эти якудзы обеспечивают свое существование? Вариантов много, конечно, но не помешает немного углубиться в специфику конкретно этого мира. Не все же они курьеров с биоданными похищают, наверняка и прочей грязи хватает, причем куда хуже. Никогда не был моралистом, но и совсем уж спокойно относиться к подобным отбросам не могу. Так что, по возможности, уничтожу этот клан подчистую, раз уж у нас в любом случае теперь взаимная вражда. Сделаю это, может, и без особого удовольствия, но и без жалости. Терпеть не могу бессмысленную жестокость. Тем временем я уже залезаю в машину и внезапно осознаю не самую очевидную, но все же проблему. Ни документов, ни прав на вождение у меня тупо нет. Хун Чай успешно забыл их у себя дома, и при себе у меня сейчас имелась только карточка компании, с пропуском в доступные мне по должности отделы. Дела. Еще и ментал сейчас не на том уровне, чтобы так просто отделаться от возможных патрульных. Как же это будет тупо в первый же день в новом мире загреметь по статье, причем даже сразу по двум, за вождение без прав и за угон фургона. Да. Нет, ну, не топать же мне пешком. Бросаю я и поворачиваю ключ, заводя двигатель. Ментов боятся якудз не бить. Машина завелась на удивление быстро, и, несмотря на почтенный возраст, не самое хорошее обслуживание и немалые габариты, управлялась весьма охотно. В этом плане мне было самую малость проще, ведь навыки вождения уже были у моего реципиента. Следовательно, большую часть действий можно было делать даже особо не задумываясь. А вот что оказалось действительно сложно, так это выехать из этого злачного района хотя бы куда-то. Не представляю, как вообще здесь можно спокойно передвигаться и не угробить при этом машину. Повсюду выбоины, ямы, битое стекло и кучи строительного мусора. Да уж, вот тебе Хун Чай и изнанка Японии с навороченными туалетами и робогорничными. Хотя последних в этом мире еще, скорее всего, не изобрели. Прямо-таки идея для стартапа. Единственная радость, в бардачке мне удалось обнаружить несколько пакетов с какой-то азиатской дрянью. То ли мармеладки, то ли жвачки, то ли еще что, но с явным запахом химозы даже на пачке. Впрочем, на вкус все оказалось не так уж плохо. Примерно как сублиматы гала-гала, а то и лучше. Закидывая в рот мармеладки, продолжаю проходить этот японский тетрис и, наконец, спустя несколько поворотов, выбираюсь на более-менее оживленную улицу. Во всяком случае, здесь уже можно хоть как-то сориентироваться, куда дальше ехать, так что достаю телефон, вбиваю нужный адрес и начинаю следовать словам навигатора. Сам же не перестаю с интересом глазеть по сторонам, впитывая и частично архивируя информацию. Все же пока что я прошелся по памяти Хун Чая довольно поверхностно, и многое в этом мире для меня в новинку. К примеру, та же реклама, заметно отличающаяся от таковой в России моего времени. Все броское, яркое, глянцевое, но при этом совсем не ощущается позолоченным и вторичным. Все сделано, что называется, как так и надо. Местные маркетологи явно не зря проедают бюджеты компаний. Правила дорожного движения, да и стиль вождения японцев тоже заметно отличался от привычных мне. Никто не лихачил, не пытался обогнать, и вообще все местные водители как будто прямо сейчас сдавали экзамен на вождение с типичным мудрым инструктором. Не люблю я слово «менталитет», потому что это брехня та еще, но вот культура здесь явно была специфичная. Даже я сам как-то невольно начал следовать всем правилам, а не следить в первую очередь за тем, есть ли в округе камеры. Впрочем, в моем положении это даже полезно. Выделяться сейчас уж точно не стоит. Дорога до Синдзюку заняла еще около часа, и за это время меня так никто и не остановил. Зря волновался, что называется. Здесь даже типичных ловушек не было, и глубоко неуважаемые инспекторы не сидели в засаде, в кустах и или за поворотами. Чтобы попасть на нужный склад, мне вновь пришлось немного свернуть с пути, углубившись в не самую приветливую часть этого района Токио. Хотя, в отличие от места моего появления, здесь все выглядело еще относительно сносно. Хоть во многом и от слова «снос». Во всяком случае, пятый склад выглядел так, как будто его в последний раз ремонтировали примерно никогда. Но так было даже лучше. Одна из средних по размеру дверей склада оставалась открытой и явно нечасто закрывалась. Внутри же виднелась компания якутс, что-то активно обсуждающих. Ух, как же удачно они стоят, аж сами просят зайти в гости. А уж то, что в округе не было ни души, точнее сказать, ни единого колебания ментала, полностью развязывало мне руки. Идти в одного против нескольких десятков вооруженных бандитов даже для меня, ох, офигенный план, Уолтер. Другое дело, если войти в склад с ноги. Прицелиться. Рассчитать дистанцию, отстегнуть ремень, проверить вооружение и, как следует, втопить по газам. Урча мотором и скрипя шинами, я на полной скорости врываюсь внутрь и сразу же собираю на капот нескольких бедолаг. Эх, такие мозги пропадают, аж жаба давит. Но расслабляться рано, якудза тоже не дураки, и сразу же бросились в рассыпную, а двое из них даже вытащили стволы. Ага, вот так, значит, и запрещено здесь носить огнестрел, я вижу. Ну да ладно, зато будут неплохие трофеи. Заложив хороший такой дрифт, зажимаю кнопку автоматического опускания окна и тут же выхватываю один из прихваченных в подвале кинжалов. Навыки метания, загруженные в новое тело, срабатывают моментально. Бросок получается что надо, хоть и слегка забирает влево и вверх. Впрочем, не попав в сердце, танто пронзает шею якудзы, что, в общем-то, равнозначно. И вот теперь меня уже начинают воспринимать всерьез. Оставшийся стрелок как следует целится и едва не падает, даже полностью читая его движения и отслеживая колебания ментала, увернуться оказалось не так-то просто. Но еще бы, сидя в тесном салоне грузовичка в теле довольно-таки жирного китайца. Второй выстрел якудза сделать уже не успевает, пистолет оказывается не автоматного типа и для перезарядки нужно потратить хотя бы пару секунд. Мне же нужно всего-то выхватить оставшийся кинжал и уже чуть более набитой рукой поразить цель. На этот раз все проходит удачно. Точно в сердце, еще минус один потенциальный клиент на донорство мозга. Надо бы быть поаккуратнее, а то мне еще столько всего нужно в себе улучшить перед встречей с этим Хьёгурой. Все же псионик-огневик — это не шутки. Мой мозг тем временем работает уже на пределе своих возможностей, анализируя и фильтруя всю входящую информацию. Изначальное количество якутс — 22 человека, 3 без оружия, слабые псионические колебания, похоже, это и есть те самые одаренные. 4 с вакидзаси, 9 с танто, 4 с дубинками, 2 с огнестрелом. Текущее количество — 12 человек, не утративших боеспособности, 3 без оружия, 1 с вакидзаси, 6 с танто. 2 с дубинками. Многовато будет. Собираюсь идти на разворот, попутно закрывая окно, но двигатель внезапно глохнет. Провожу анализ полученных данных и понимаю, это применил силу один из местных одаренных. Жаль, но в целом не все так плохо. Открыв дверь, резко выскакиваю наружу и одновременно с этим достаю и раскладываю телескопические дубинки. Мир словно расплывается перед глазами. Войдя в состояние, близкое к типичному описанию берсерка, я без жалости врываюсь прямо в толпу врагов. Пистолеты, выпавшие из рук вооруженных якутс, приманивают оставшихся лучше, чем хлеб голодных голубей. И, разумеется, ни одному из них не суждено взять в руки оружие. Наоборот, отвлекаясь на стволы, якутза упрощают мне работу и не могут навалиться на меня разом. А ведь так у них были бы хоть какие-то шансы. Одаренные стоят в стороне, не рискуя приблизиться. В ближнем бою эти неженки явно не стоят ничего и надеются исключительно на свои весьма заурядные способности. Почему заурядные? А как их еще назвать, если их псионик-огневик даже не может менять направление своего же пламени? Запустив в мою сторону типичный такой огнешар, этот идиот только и сделал, что подпалил седалище одному из своих. Причем не сомневаюсь в обоих смыслах. Ну и разумеется, я тут же вырубил полыхающего, надеясь, что тот как-нибудь там сам потушится. чтобы не переводить мне халявные мозги. По итогу к стволам никто из якутс даже толком не приблизился. И уже спустя несколько десятков секунд на ногах остались только мы четверо. Я и трое одаренных, а еще два пистолета, которые я успешно успел подхватить. Самое сложное теперь — это случайно не завалить этих двоих. Судя по колебаниям ментала, мозг одаренного заметно крепче, чем у простого человека. А это значит, что я могу обработать куда больше данных с его помощью. Эх, вот уж не думал, что когда-то заделаюсь в натурального зомбака, но что уж поделать. Не мы такие, жизнь такая. А иного способа оперативно улучшить свои способности у меня сейчас тупо нет. Поморщившись, пытаюсь выцелить якудзам колени. Увы, но навыки стрельбы я в это тело еще не закладывал. С учетом специфики этого мира, это не виделось приоритетным направлением, а оно воно как оказывается, что могло понадобиться. Несколько пуль идут в молоко, сокращая и без того весьма скудный магазин. Кто вообще делает пистолеты всего на 4 патрона? Два с якудзы, два с меня, и вот один огнестрел уже пуст. Впрочем, от него тоже есть польза. Метание у меня прокачано не так уж и плохо, так что я едва не ломаю нос одному из одаренных, банально запустив в него пистолет. Ну да, такого обычно не ожидаешь. Могу его понять. А вот мне самому тем временем становится жарко. Во-первых, потому что это тело явно не рассчитано на долгий бой. Дыхание уже сбилось, пот начал застилать глаза, а рубашка под пиджаком так взмокла, что выжимать можно. Но все же против меня у оставшихся якутс банально не хватает навыков. В конце концов, я ведь могу полагаться не только на свое тело, так что, как следует, прощупав ментал и отследив их реакции, я вновь использую стоп-слово «Стоять!». На этот раз эффект оказывается малость слабее, чем ожидалось. Ментальная устойчивость одаренных все же куда выше, чем у обычных людей. Но даже так, фору в десяток секунд я успешно выигрываю и тут же воплощаю задуманное. Три выстрела, три пробитых колена и три полностью обезоруженных псионика, которые теперь даже спичку зажечь не смогут, не то что меня зажарить. Все же главная слабость любого псионика — это банальная боль. Такой вот молодняк, не привыкший к сражениям, обычно выходит из строя буквально после первого же попадания. Это уже старики вроде меня по факту не имеют подобной слабости и даже наоборот в обычной жизни никогда не блокируют ощущение боли, чтобы не размякнуть. Итого, что мы имеем по итогам боя? Пятеро якутс просрочки, мозги которых нужно выжечь поскорее, пока не подохли. Еще с десяток практически свежих, травмированных, но не смертельно, и трое одаренных на десерт для чего-то более серьезного. Как вариант, можно сделать расширенный анализ биоданных. Ладно, потом придумаю. Не теряя времени, отправляю ментальные щупы ко всем живым и не совсем якудзам. Чувство, конечно, отвратительное, но разовые вычисления можно провести даже на тех, у кого диагностирована клиническая смерть. Разумеется, во избежание внеплановой шизы внутрь своего сознания я эту мерзость не запускаю. Лишь провожу диагностику прошедшего боя, выискивая варианты оптимизации. Уверен, это далеко не единственный раз, когда мне придется выходить против толпы. А удача, знаете ли, не бесконечная. Я как раз успеваю закончить с телами не первой свежести и уже собираюсь перейти к обычным вырубленным якудзам, как вдруг неподалеку начинает вибрировать смартфон. Не мой и даже не трофейный от Рюноске. А в кармане у одного из одаренных. Босх Йогура, вытащив мобилу, читаю я на экране. Ну, кто бы сомневался. Оперативно достаю уже свой аппарат и запускаю видеосъемку. Затем снимаю трубку и жду, когда собеседник начнет говорить первый. Слишком уж подозрительно вовремя идет этот звонок. «Все в порядке, Синетиро-кун?» вопрошает босс якудза, пытаясь не показывать волнения, но по интонации мне сразу становится понятно, что-то пошло не так. «Да, Хьёгура-доно!» — имитируя голос поверженного одаренного, говорю я. «Рюноске-сан уже здесь, кейс у нас». Хорошо, что эти кретины не стеснялись ругаться прямо посреди боя, в результате чего у меня было немного данных для анализа. Сходство, конечно, не идеальное, но для телефонного разговора сойдет. «Ясно, не высовывайтесь и ждите указаний», — хмуро говорит Хьёгура. «Мы вступаем в фазу переговоров, и что-то мне подсказывает, не договоримся. Корпораты совсем страх потеряли, Ксо. Так что готовьтесь срочно отчаливать, если все пойдет не по плану». «Будет сделано, Хьёгура-доно!» — выдерживаю паузу, изображая поклон. «Мы не подведем!» Не утруждая себя ответом, босс Якудза бросает трубку. Я же, пожав плечами, складываю аппарат в карман, тем временем продолжая записывать очередные доказательства, не углубляясь в детали. Как минимум, стоит зафиксировать наличие побитых якудз и этого склада. А затем продолжаю работать над собой, попутно выжигая мозги татуированным амбалом. Ну и, разумеется, не забывая обыскивать якудз на предмет чего-нибудь полезного. За ближайший час я успеваю бегло прошерстить большую часть памяти реципиента, не акцентируя внимание на чем-то конкретном. Сейчас мне уже нет необходимости вспоминать события последних дней детально, достаточно общей информации. И результаты, как говорится, неутешительные. Сун Хун Чай, коренной китаец, не слишком-то и знающий китайский. Во всяком случае, корпоративное тестирование показало лишь уровень B2. Что, конечно, не полный ноль, но и далеко не повод для гордости, учитывая его происхождение. В Японии оказался не совсем уж случайно, что называется, сам приехал не от хорошей жизни. Правда, на мой взгляд, выбор страны был, ну, самую малость, сомнительный. Япония уж точно не лучшая страна для мигрантов, да и без особого образования здесь очень туманные перспективы для карьерного роста. Что, собственно, и демонстрировал собой мой реципиент. Срок 2 года, не женат и уже 10 лет Карл находится в должности старшего помощника младшего начальника отдела логистики. Точнее, специалиста в подчинении у ведущего специалиста. Как и со знанием языка, не то чтобы совсем уж дно, но гордиться тут точно нечем. Да и то, эта должность среднего специалиста только звучит относительно сносно, а на деле пшик. По сути, это просто курьер-проверяльщик, только с бессрочным контрактом. Так еще и на этой должности обычно никто не задерживается больше 5 лет, что как бы уже крайний срок, а Хун Чай умудрился продержаться 10. Непонятно, как так вообще получилось, даже память не дает на это ответов. Это насколько же надо плохо работать, но при этом не пересекать грань, за которой уже следует увольнение. Или же всему причиной этот бессрочный контракт? А, да ладно, после моего появления в этом теле задерживаться на текущей должности уже физически невозможно. Не думаю, что я резко пойду вверх по этой карьерной лестнице, но вот сойти в бок будет уже неплохо. Задерживаться в Watanabe Corp для меня сейчас не имеет особого смысла. Тем временем, когда уже почти подошла очередь заняться вырубленными одаренными, в кармане пиджака зазвонил телефон. Тот самый, трофейный, от малыша Рюноске. «Да, Хьёгура Доно», — тут же отвечаю я, лишь мельком взглянув, что звонит именно босс Якудза, и нажав кнопку записи. «Все плохо, как я и думал. Нас кинули», — севшим голосом говорит Хьёгура. «Корпораты...» Глава 3. Дважды повторять не пришлось. Босс Якудза сразу же отключился, а я уже в спешке продумывал отступление. Грузовичок, на котором я сюда приехал, не на ходу после воздействия одного из одаренных. В ангаре помимо него всего 4 машины. 2 таких же грузовичка и 2 тонированных внедорожника с темными стеклами. Пожалуй, выбор тут очевиден. Ключи от внедорожников я нашел еще во время обыска якудз. Как несложно догадаться, они принадлежали одаренным и вооруженным как чуть более статусным. Потратив мгновение на размышления, стоит ли валить как только так сразу или лучше немного задержаться, я решил, что рациональнее выбрать 2-й вариант. Подхватив раненого одаренного, заметно побледневшего от потери крови, я на всей доступной мне скорости перетащил его в салон одного из внедорожников. Процедуру пришлось повторить еще 2, на что ушло в общей сложности около 2 минут, после чего я уже сам залез на водительское сиденье и, перебрав ключи, приготовился давать по газам. Отвлек меня начавший вдруг голосить телефон, причем, что странно, не трофейный. Достав из внутреннего кармана пиджака влажное от пота устройство, всматриваюсь в наименование звонящего. Неизвестный номер. Подозрительно, уж не корпораты ли звонят? Только вот вопрос, которые. Ну что же, любые угрозы нужно встречать в лицо, и желательно в лицо, не знающее страха. «Моши-моши, Сун Хун Чай на связи», с ухмылкой снимаю трубку и говорю с некоторым акцентом. А сам тем временем не забываю нажать кнопку записи, только уже на трофейной мобиле. Увы, но прямой возможности записывать разговор на невзломанной версии устройства тупо нет. «Что?» — вопрошает на той стороне приятный женский голос. «Тиксё, ты жив? Где ты сейчас, Гайдзин?» «Смотря кто спрашивает», — уже куда более холодно отвечаю я. «Не хватало еще терпеть к себе такое отношение от какой-то истерики».